Глава 11. Поскольку летом темнело поздно, а мне требовалась ночь, я вышел на улицу после полуночи. Вдохнув поглубже, неторопливо двинулся к отдельному зданию около основного промышленного комплекса. Мог бы пройти по подземному тоннелю, соединяющему склады и космодром, но мне захотелось прогуляться. Свежий прохладный ветерок должен помочь освежить мысли. В тот момент я получил сразу два важных сообщения. Они пришли практически одновременно. В первом система предлагала отправиться на важную миссию на Гладиусе, ранга А, с хорошим вознаграждением. Особенно понравилась приписка. В случае перевода на благотворительный счет вознаграждение удвоится. Ну, делать нечего, нужно помогать Нирлу. Тем более Алистра при встрече рассказала о надежных способах извлечения прибыли из заданий, за которые не платят. Поднятая нами активность вызвала широкий отклик в сердцах миллионов граждан Федерации по всему миру. Поток донатов постоянно нарастал. Центурии поступали отличные рекламные предложения, которые Фридрих своим упрямством превращал в превосходные. Постоянно раскручивая поднятую нами же тему, мы оставались на слуху, снимая сливки с резко выросшей известности. Вдобавок, система предлагала совместить сразу два полезных дела. Приблизить освобождение Гладиуса уничтожением очередной королевы Роя и испытать новое оборудование. Предполагаемая длительность — около недели, требовался отряд не меньше, чем из 30 опытных легионеров. Лично возглавить миссию мне помешало второе сообщение — Нуура просила о немедленной встрече по очень серьезному поводу. По старой недоброй женской традиции она ничего не объясняла, хотела сказать лично. Вот почему я попросил Валькирию отправиться на Гладиус, а сам ожидал Нирлянку на посадочной площадке. «Есть! Наконец-то засек аномалию!» — обрадованно закричал ИИ. Он испытывал новые датчики, которые должны были помочь нам в борьбе с невидимками. «А нет, ложная тревога! Птичка пролетела». Нуура говорила, они используют маскировочный купол Легиона, который предоставили бесплатно на обслуживание станции. «Технология продвинутого уровня», — поделился с ним своими соображениями, стараясь отвлечься от мрачных мыслей. «Не к добру подобная постановка вопроса. Ох, не к добру. С легионерами мы пока не ссорились, а магию отслеживаем лучше. Кстати, о них. От Эмилио ничего не слышно?» «О, тебе понравится! Похоже, он серьезно закусился с картелями. Его легионеры постоянно устраивают в джунглях карательные рейды. Запрашивают у Нууры разведывательные данные. В основном местоположение лагерей, которые не могли найти власти». Кажется, у Андрея изменилось отношение ко второму легионеру Земли. В голосе ИИ появилось что-то похожее на уважение. «В Мексике стало значительно спокойнее, а парнишки заговорили. Скорее всего, получит дворянство». «Неплохо. Гораздо лучше, чем было раньше, когда он просто трахал все, что движется». «Кого-то мне это напоминает», — он не скрывал ядовитого сарказма. «Прям на языке крутится». «Уверен, у меня было гораздо меньше женщин, и со всеми по любви», — не дал себя смутить. «Ты же сам слышал, что его люди рассказывали во время посещения нашего борделя». С дисциплиной у галлов было очень не очень. Они охотно отвечали на вопросы дриад в перерывах между активными свиданиями, со всеми подробностями сдав своего командира. Особенно жалели, что после знакомства с тупой коровой без сисек он совсем забросил совместные походы по борделям, тем не менее продолжая их оплачивать. Гениальная, блин, схема. Эмилио забирал себе почти все доходы неопытных новичков, отдавая взамен жалкие крохи. Таким образом он гарантировал себе верность, ведь даже отказываясь от командных миссий, они должны были отстегивать ему за одиночные выходы. Их контракт заключался аж на 5 лет с серьезными санкциями за досрочный разрыв. Самое смешное — все всех устраивало. Занятые алкоголем и нежными объятиями зеленокожих девушек, они вообще не задумывались, что может быть по-другому. Благодаря длинным языкам бывших бандитов Андрей сложил психологический портрет моего коллеги. По сути, обычный парень, которому сорвало крышу от шальных денег. Попав в жесткий переплет с похищением, он смог выбраться из ямы и извлечь выгоду. Сейчас Эмилио действовал гораздо разумнее, чем в начале своего пути. Интересно, сам додумался или агент подсказала? Размышления прервались материализовавшимся передо мной кораблем-полумесяцем. Андрей вновь не заметил прибытия Нууры. Временно заглушив горестно вздыхающего ИИ, приветливо улыбнулся сбежавшей по трапу нерлянке. Она, не колеблясь, запрыгнула ко мне в объятия и горячо поцеловала, не оставив сомнений о теме нашего серьезного разговора. Точно, нужно познакомить ее с Фокси и Валькирией. «Ох, давно ждала нашей новой встречи. Выглядишь гораздо лучше, чем в больничной койке. Прогуляемся?» — предложила она. Мечтательная улыбка вдруг поменялась на нахмуренные брови. «Есть разговор». «Конечно. Кому-то нравилось изливать душу за чашкой чая, кому-то лучше думалось на ходу. Нуура много занималась на тренажерах, она, очевидно, из вторых. Можем пройтись по дворцовому саду. Или, хочешь, куда-то слетаем?» Выходить за пределы охраняемой зоны — так себе идея, что наглядно продемонстрировала недавняя поездка на пляж. Вот на шаттле должно быть безопасно. Раз мы не смогли его обнаружить, то возможный наблюдатель в лесу тем более ничего не заметит. Да и сомневаюсь я в наличии шпиков. Мы регулярно патрулировали территорию разведывательными дронами. Мне все равно. Сейчас включу маскировку. На моих глазах Нууру окружила высококачественная иллюзия. Если не прикасаться к ней, то на вид самая обычная девушка с собранными в хвост черными волосами. Веди. Взяв ее за руку, чем вызвал легкую рябь, повел ее во внутренний двор. Пока что никто из нас не занимался наружным благоустройством, все были заняты более важными делами. Вот когда появится время, окружу собственный дом густым лесом, полностью скрыв его от внешнего мира. Нуура молча любовалась красивым садиком в японском стиле. Девушка оперлась о перила изогнутого моста, долго рассматривая плавающих в пруду разноцветных рыб. Не торопил ее, давая нормально собраться с мыслями. Наконец она открыла рот и выдала. «Цезарь, ты идиот!» Девушка часто задышала, схватившись за грудь. «Меня чуть сердечный приступ не хватил». «Думаю, наши отношения давно перешли к моменту, когда ты можешь обращаться ко мне по имени. Игорь, приятно познакомиться». «Да знаю я. Пересмотрела все твои земные интервью», — отмахнулась она. «Я серьезно говорю. Ты же мог умереть. Почему не позвал меня на помощь, когда вас окружили в том здании? Я бы их всех расстреляла». «Ага, вот и тема серьезного разговора. Нуура хочет принимать более активное участие в моей жизни, а не просто сидеть на безопасной станции. Собственно, не вижу причин возражать». Не хотел раскрывать существование инопланетян. Наше внезапное исчезновение с крыши было бы очень сложно объяснить. Сейчас все думают, что я одновременно технический и магический гений с потрясающим уровнем контроля дара, из-за чего никто не чувствует моей силы. Это гораздо лучше, чем если кто-то подумает, а вдруг мы не одни во Вселенной? Подмигнув растерянной девушке, сменил тему. «Не бойся, мы ведь выжили. Чуть-чуть не считается. Впредь обещаю быть осторожнее. Валькирия займется тренировками гвардии. Под их охраной мне ничего не страшно». «Надеюсь. Я не могу потерять еще и тебя». Нуура снова опустила голову, испустив тяжелый вздох. «Отец звонил. На Нирле все плохо. Твоя вакцина — их единственная надежда. Они ждут, но с каждым днем надежда все меньше». «Ученые работают в поте лица. Сама понимаешь, от нас мало что зависит. Не люблю чувство собственного бессилия. Страшно представить, каково приходится девушке. Мы можем лишь выиграть время универсальными лекарствами». Дальнейший рассказ нерлянки поверг меня в шок. Точнее, я пребывал в глубочайшем охреневании. Долбанные барыги задрали цены и сознательно ограничивали поставки. У меня прямо кулаки зачесались найти легионеров с Нирла и поучить их морали. На помощь внезапно пришла система, пообещав провести профилактические беседы со всеми причастными. Я сомневался в эффективности подобной меры. Лучше отключить им миссии за асоциальное поведение. Но тут комментариев не последовало. Я скажу Фридриху, чтобы немедленно организовал материализацию универсальных лекарств на станциях ближайших к вам миров. И, само собой, он позаботится о доставке. Если вводить их на последней стадии развития болезни, то больной получит дополнительные недели жизни. Помимо непосредственного лечения, эти штуки восстанавливали изможденный болезнью организм. Повторное заражение не добьет их сразу. Поможет выиграть немного времени. «Я... Спасибо! Ты лучший!» Расчувствовавшаяся девушка разрыдалась у меня на груди, заливая рубашку слезами. Успокаивающе гладил ее по спине, давая излить накопившуюся тревогу. «Прости, я совсем расклеилась. Не хотела отнимать у тебя много времени». «Все в порядке. Можем стоять столько, сколько захочешь». Чтобы не позволять девушке концентрироваться на негативе, через минуту предложил. «Или пойдем посмотрим кино». «Какое?» — удивилась она. «Интересное эксклюзивное видео. Я получил персональное приглашение на миссию и попросил Валькирию подменить меня. У нас во дворце есть отличный персональный кинотеатр. Там очень удобно смотреть на большом экране». «В отличие от обычных стримов, ты услышишь внутренние переговоры». «Давай. Думаю, там гораздо просторнее, чем в моей крохотной каюте», — улыбнулась инопланетянка, тайком утирая слезы. Крепко взявшись за мою руку, она безропотно позволила отвести себя во дворец. Специально попросил Вику не вмешиваться, чтобы не пугать впечатлительную девушку. «Посидим с ней вдвоем под интересное кино, а там посмотрим». Нура выглядела смущенной, однако едва Андрей передал стрим Валькирии прямо на наш проектор, все внимание нерлянки сразу перешло на висящий на стене экран. Планета Гладиус, сектор Картиона, где-то в джунглях. «Миссия едва началась, а я уже устал», — пожаловался Горготах. «Три часа летели на своих крыльях, чтобы теперь сидеть по уши в дерьме». Грел в оболочке полукровки был недалек от истины. Чтобы не привлекать внимание жуков, диверсионный отряд Центурии высадился на территории аванпоста. Модернизированные питательные картриджи позволили им без особых проблем дотянуть до захваченной роем территории. Вход в нужную пещеру находился посреди густых джунглей. Заметить сверху практически невозможно. Не будь у отряда нужной точки на карте, они бы непременно пролетели мимо. А вот дальше пошли странности. Вместо того, чтобы прорываться через внешний заслон из кучи щитовиков и королевского гвардейца, черного жука с непробиваемым панцирем, легионеры отошли подальше. Никто не посмел спорить с приказом Валькирии закопаться поглубже в землю и сидеть тихо. Она не Цезарь, могла и врезать по-дружески. Система не возбуждалась на подобное в рамках официальных команд, ведь при поступлении все центурионы выдали свое согласие. Многие подписывали контракт, вообще не читая его, чему весьма радовался один дотошный финтарианец. «Ну серьезно, чего мы ждем?» — продолжал ныть Горготах. «Мы знаем, что королева внутри. Погнали, расстреляем ее по-быстрому!» «Вы посмотрите, какой умник нашелся!» — не выдержала Серпента. Страдавшая от разлуки с троем девушка с удовольствием ответила Греллу, срывая на нем свое недовольство. «Там под землей многокилометровые тоннели. Она может быть где угодно. Покажешь, куда ползти?» «Чего сразу я? Раньше же как-то справлялись!» — обиженно прогудел Грелл. «Нужно было звать Цезаря. Он бы живо отыскал ее, и мы бы здесь не сидели». «Наша задача — не просто убить королеву. Мы должны испытать экспериментальное оборудование». Валькирия была на редкость добродушна. Обычно она не сдерживалась, проводя подчиненным экскурсии в Элисийский мат. «Лежим, терпим. Нам за это платят». «То есть мы не легионеры, а подопытные крысы?» — расстроился неунимающийся Горготах. «И нам не платят. Миссия благотворительная». «Слушайте, зачем мы вообще его взяли?» — подключился Рико, самый говорливый из троицы фурсов-штурмовиков. «Он же тяж. Его задача — рубить жуков в салат. Сейчас нам нужны мозги и усидчивость, а не грубая сила». «Хочешь сказать, я тупой?» — вспылил Грел, поднимаясь со своего места. Со стороны он напоминал ожившую кучу грязи. «Я тебе сейчас подровняю улыбку». «Ну-ка заткнулись оба, не то я засуну ваши головы в ваши же задницы, чтобы учились любить друг друга. Стоило Валькирии вернуться к прежнему стилю общения, в команде мигом установилась доброжелательная атмосфера. Буркнув под нос пару ласковых, эльсийка вернулась к копке. Яйцеголовые велели погрузить сплошные металлические цилиндры поглубже и охранять точки. Валькирию здорово раздражало, что при Цезаре центурионы вели себя как шелковые, а в миссиях под ее руководством спорили, не затыкаясь. Закончив с установкой и включением экспериментальных устройств, центурионы заняли позиции, внимательно следя за поведением видимых жуков. Внешне ничего не поменялось. Они по-прежнему охраняли вход и высылали в джунгли патрули из тварей разных размеров. Иногда они проходили совсем близко от отряда, не реагируя на полукровок. И все же, зачем мы взяли неповоротливого громилу? Терпения серпента хватило до момента пердежа прямо в микрофон. «У нас диверсионная миссия. Он нас спалит?» «У него лучшие показатели совместимости с полукровками», — выдохнула Валькирия чуть резче, чем следовало. Отряд прекрасно почувствовал ее собственное отношение к Грагатаху. «Цезарь хочет, чтобы мы все были немного универсальнее. В прошлой миссии мистер и Нераэль работали с пулеметами». «Получилось плохо», — вдруг заговорила девушка в маске. «Я постоянно чувствовала дискомфорт из-за того, что меня все видят». «Зато количество убийств в час выросло почти в два раза», — напомнила Валькирия. «Разве важная миссия А-ранга подходит для экспериментов?» — озадаченно спросил Рико. «Вдруг нас обнаружат из-за громилы». «Тогда ты обрадуешься моему пулемету больше, чем своей жене», — расхохотался повеселевший Грагатах. «Сам Цезарь поставил меня в отряд. Терпи!» «Он же может вышвырнуть тебя из команды за разжигание конфликтов!» Не осталось в долгу эльсийка. «Уж поверь, я ему все расскажу!» Угроза сработала. Грел стал вести себя гораздо тактичнее. Полностью заткнуть его не получилось, в основном из-за других членов команды. В таких условиях язык развязывается сам собой. Кто-то молча смотрел смешные ролики с космическими котиками, но большинство стали болтать. На третий день от героических баек и солдатского юмора постепенно перешли к жизненным историям. Центурионы охотно рассказывали о себе и своих проблемах, получая неожиданную поддержку. Почти все согласились на участие в благотворительных миссиях по зову сердца, а не из боязни потерять место в команде. До Цезаря никто не запускал подобные проекты. Начинание одного легионера постепенно перерастало в новое глобальное направление. К спасению Нирла присоединялось все больше команд и корпораций. Появились и другие сборы, но пока что они не пользовались особой популярностью. В такой веселой атмосфере центурионы больше недели просидели в грязи около входа в логово королевы, раз в три часа отправляя ученым короткие видео. Несмотря на полное отсутствие действий, стрим команды стабильно набирал зрителей. На седьмой день их постоянно смотрело больше 100 000 человек. Мало кто из легионеров показывал повседневную жизнь жуков. Новый жанр многим пришелся по вкусу. Зрители подмечали в чате все изменения в поведении твари роя не хуже дотошных исследователей. Их действия становились все заторможеннее. Они практически перестали реагировать на внешние раздражители, впадая в своеобразную спячку. Каждое дерганное движение чернопанцирного гвардейца вызывало целую бурю восторга. Многие предрекали коренной перелом в войне благодаря изобретению отупителя. Валькирии больше всего нравилось, что жуки не пытались обнаружить излучатели. На планете Викарус обычный сигнал всполошил целое гнездо, что привело к обнаружению секретного бункера с учеными и гибели гениальной безумной Ирайдис Мольтеры. Благодаря новой технологии они не реагировали на мощный сигнал, погружающий их в своеобразную спячку. На седьмой день легионеры получили разрешение приступить к выполнению второй части миссии. Радостный Грагатах в одиночку встал в авангарде, готовый принимать на себя все атаки разъяренных жуков. Услуги Грела не понадобились. Не считая смерти серпенты, наступившей на зарывшегося в песок термита, все прошло гладко. Даже мощный взрыв не вывел тварей из оцепенения. Легионеры просто блуждали по тоннелям, пока не наткнулись на сонную королеву. Заложив под уродливое брюхо побольше плазменных бомб, центурионы ушли тем же маршрутом. Наблюдая за вырывающимся из тоннеля ярким пламенем и устремившимся к небу столбом черного дыма, Валькирия чувствовала что-то странное. Миссия завершилась полным успехом, без единого выстрела. Возможно, сегодня они полностью изменили ход войны. Или жуки снова найдут способ противодействия изобретению ученых. Между ними вовсю шла бесконечная гонка вооружений. «Итак, ребята, миссия завершена. Мы можем расходиться по домам. По мне это слишком скучно. В 15 километрах от нас спутник засек позицию плазмоидов. Я предпочту умереть в бою, а не уснуть в капсуле». Ельсейка воинственно взмахнула тяжелой штурмовой винтовкой. «Кто со мной?» Заскучавшие легионеры поддержали девушку дружным ревом. Никто не отказался от возможности помахать кулаками, даже близняшки. В небо одновременно взлетели 30 легионеров-полукровок, двинувшись в указанном лидером направлении. Об их прибытии сообщили яркие вспышки и трясущаяся земля. И они нашли целую толпу плазмоидов, настреляв их на 5 миллионов.